очевидно, просто зачарованный своим новым положением. Рамы на высоких окнах были подняты, и теплый ветерок поигрывал желтоватым кружевом занавесок. Эффингам что-то говорил, Мэриан смотрела в окно и видела море, бледно-голубое, сбрызнутое серебром. По морю вдали плыл корабль. Именно теперь, когда я вот-вот уеду, все стало таким настоящим, а раньше было нереально прекрасным. Высокая фигура мелькнула в одном из окон, и через секунду Вайолет Эверкрич вошла в комнату. Мэриан встала, чувствуя легкий озноб, который всегда в ней вызывало появление Вайолет. Эффингам прервал бормотание. «Ну, дети, доброе утро, Вайолет!» «Ты собрала свои вещи, Мэриан?» «Еще нет. Анна уезжает скоро?» «Тебе хочется, чтобы поскорее все кончилось, так ведь?» «Вы оба словно досматриваете какой-то нудный фильм с давно известным финалом. Я угадала?» Встревоженный, виноватый, такой почувствовала себя Мэриан перед Вайолет. «Только бы она не заметила, как я счастлива», — подумала она и сказала с запинкой. «Нет, не совсем так. Вот именно. Кто знает, что еще может случиться. А вдруг готовится какая-то неожиданность, новый поворот сюжета?» «Что вы этим хотите сказать?» «Я хочу сказать, что пока вы тут развлекаетесь разговорами, другие запускают механизм». «Механизм?» Кто-то еще прошел за окном, и на пороге появилась Элис Лэр. «Доброе утро всем!» «Привет, Мэриан!» Она чмокнула Мэриан. «Теперь вечно придется притворяться перед Элис», — рассеянно подумала Мэриан. «Но, может, мы вскоре вообще расстанемся, и я никогда больше их не увижу, вот и прекрасно!» «Будущее. Что оно сулит?» Появление Вайолет и ее загадочные слова насторожили Мэриан. Деннис вошел, неся небольшой поднос, уставленный чашками. Там была и бутылка виски, бокалы. Все это он поставил на столик и молча начал наливать виски. Элис присела на поручень кресла, в котором сидел Эффингам, а Мэриан и Деннис отошли к книжному шкафу. Элис и Эффингам начали перешептываться. Все это было похоже на поминки. «Раз мы собрались все вместе, — подумала Мэриан, — значит, и в самом деле настал момент расставания?» Она прислушалась. И издали донесся какой-то звук. Сердце у нее подпрыгнуло, как мячик, то ли от страха, то ли от какой-то мучительной радости. Кто-то шумно спускался по ступенькам. Скорее даже сбегал. Звук приблизился, дверь распахнулась, и Джеймси влетел в комнату. В самом деле, от прежней его меланхолии не осталось и следа. Перед ними вновь был щеголеватый Дэнди, и глаза его горели каким-то непонятным весельем. Это веселье будто поднимало его, и он стал как бы даже выше ростом. Он влетел как проказливый дух, как Питер Пен, грациозный, юный, дерзкий, изящно, несколько даже жеманно остановился посреди комнаты. После напряженного молчания Мэриан наконец произнесла, взволнованно: «Здравствуй, Джеймси. Как там Анна? Уже уехала?» Это прозвучало неуклюже поспешно. Вайолет Эверкрич рассмеялась. «Нет. Когда же она уезжает? Ты знаешь?» Проницательно веселым взглядом Джеймси пробежал по лицам собравшихся. «Хорошие новости!» — произнес он. «Она не уезжает». «Не уезжает никуда».